Хорошо, тема, на которую я хотел сегодня поговорить. Встреча Иисуса со слепым. Знаете, мы часто говорим на энкаунтерах с вами «встреча с Богом, встреча с Богом». Действительно, ты знаешь, мы даже отснимали вчера одну из очередных наших передач здесь, в церкви. И просто действительно, мы задумались над одним таким вопросом. Если я тебе просто напишу письмо, вот тебе попадется нечаянно письмо, и ты меня не знаешь, ты не знаешь меня. Ты откроешь письмо, скажешь, да, какой-то Андрей написал мне, я не знаю, знаю ли я его. Он написал мне, что он любит меня, что он ждет меня, что хочет встретиться со мной, что хочет ближе там какие-то, может быть, что-то вместе начать, там, я имею в виду такое письмо, да. Ты скажешь, да я даже не понимаю, о чем он говорит. Но после того, как я встретился с тобой, мы задружились с тобой, заимели отношения с тобой, начали вместе двигаться, потом я пишу тебе письмо и говорю... Дорогой, например, Василий, я приветствую тебя, или Галина, да, или пишу такое, да, пусть Бог тебя благословит, вместе будем служить Богу, и у нас такая-то намечаются планы. Согласитесь, письмо уже имеет другой смысл. То же самое Слово Божье, родные мои, когда ты не знаешь автора этого письма. Для тебя это просто книга, согласись. Но когда ты знаешь его лично, каждое слово из этой книги, оно меняет твою жизнь. Потому что он пишет тебе письмо любви. И мы всегда говорим, встреча с Богом, встреча с Богом. Но ты знаешь, что Бог встречается настолько интересно и с каждым человеком по-своему, что я прочитал вот именно встреча Иисуса со слепым, и такая небольшая мысль у меня зародилась. Я решил сегодня поговорить просто об этом. Именно насколько Господь встречается с нами и что Он хочет от нашей жизни. Давайте откроем с вами место, кто взял с собой слово, Марка 8 глава. Послание от Марка 8 глава, с 22 стиха. От Марка 8, 22. Здесь написано. «Приходит он в Вифсаиду и приводят к нему слепого». И просит, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнув ему в глаза, возложил на него руки и спросил его, что, видит ли что. Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой и сказал ему, не заходи в селение. Не рассказывай никому в селении. И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой дорогою. Они спрашивали учеников своих, за кого почитают меня люди до этого места. Самое интересное, когда встречается Иисус с каким-то человеком, привели этого слепого к нему. Самое интересное, мы с вами говорили, что самое главное, ты должен выйти из своей зоны, где ты раньше жил. Некоторые люди постоянно мне пишут имейл, постоянно посылают мне какие-то ноуты, какие-то записки. Почему мы должны уезжать из нашей церкви? Почему мы должны уезжать из нашего города? Почему мы должны уходить и от наших друзей, чтобы встретиться с Богом? Мы уже говорили с вами, что есть места, где Бог никогда не разговаривает с человеком. Есть места, где Бог хочет встретиться с тобой отдельно, один на один, вне всякого вмешательства. Вне всякой личности, чтобы людей не было вокруг тебя. Почему Господь вывел его из его города? У слепого было все комфортно. Давайте с вами вообще посмотрим, кто такой вообще слепой человек. Не странно, здесь интересно, почему Господь избрал именно слепого. Знаете почему? У слепых они не могут ничего видеть. Вы понимаете, да, откровение, кто такой слепой, да? Они ничего не видят. Такое простое откровение. Но они все ощущают. Амин? У слепых людей есть закон. Все работает ощупь. Три шага до туалета, 10 шагов до ванны, 15 шагов до кухни. Потом я разворачиваюсь и я иду 7 шагов до моего ливинг-рума или зала, и я сажусь. 10 шагов до моего телефона. 8 шагов до моего холодильника. Можешь себе представить, Иисус берет этого человека за руку и выводит его из зоны той, в которой он раньше все знал, все ощущал, все чувствовал и знал, что он мог ничего не видеть, но он говорит, все, я дома, я знаю, где я. Я знаю точно, где я. Он просто чувствовал, он говорил, все, я знаю, где я. Я здесь. Теперь вот поведите меня сюда. Все, я знаю, куда теперь идти. Слепые люди, они все делают чувством, ощущением. То же самое, как Бог выводит нас с вами. Мы с вами привыкли все ощущать. Мы знаем зону, где нам ходить, где нам двигаться. Мы знаем зону, где вот это мои друзья, вот это моя сфера, вот это моя жизнь. Вот здесь я должен быть, и здесь я должен делать. И только здесь я могу состояться, только здесь я доволен, только здесь я имею успех. Аллилуйя. Бог никогда не будет делать чудеса в твоей жизни до тех пор, пока ты находишься в своей зоне комфорта, зоне удовлетворения, зона там, где все ясно, ты все знаешь, ты все ощущаешь. Ты здесь, ты дома. Бог берет тебя за руку. Самое интересное, смотрите. 23 стих. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения. Смотрите, интересное. Ты замечал, что у Бога есть такая привычка брать иногда тебя за руку, вести тебя куда-то и ничего тебе не говорить? Он просто ведет тебя. Господь, куда я иду? Точно здесь еще никогда не был. Что это такое? Что здесь происходит? Почему здесь кричат? Я тут никогда не был. Что здесь? Армия Христа? Что вы имеете в виду? Люди, и Господь выводит тебя. И ты чувствуешь, что это место там, где ты еще не был ни разу. Ты не ощущал ничего. Ты здесь не был. И это именно сфера, где Бог, Он хочет вырвать тебя из твоей зоны привычного. Мы не можем с вами состояться только по одной причине, потому что мы никогда не можем оставить свой шкаф 2х4. Мы привыкли жить в нашем шкафу. Мы знаем наш шкаф. Нам так классно в шкафу. Ну и что, что там темно и тепло? Зато я знаю мой шкаф. Я никогда не выйду из моего шкафа. Это мои родственники, это мои друзья, это мои близкие. И вот здесь я умру, и похороните меня здесь. Я не хочу жить в моем шкафу. Я хочу выйти из зоны той, где я все знаю. Может быть, когда ты выйдешь туда, где ты ничего не знаешь, может быть, там начнет с тобой происходить что-то, что раньше с тобой не происходило. Есть люди, которые сейчас находятся в моей 12, есть люди, которые вышли из зоны комфорта. Он, сижу, разговариваю, он говорит, я сам не понимаю, что происходит. Буквально несколько месяцев назад я жил в моем как бы шкафу. И говорит, думал, что это вся моя жизнь, вот, 2х4. Вот это все, где я живу. Друзья, церковь, работа, мой дом, все мои вещи, вот все. И потом через несколько, почему-то Господь взял и вывел тебя в зону, где ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь. Ты никого не знаешь. Друзья, которые раньше были твоими друзьями, стали твоими врагами. Люди, которых ты раньше не мог терпеть и плевал на них, по какой-то причине стали твоими друзьями. И он говорит, я просто открыл в одно утро глаза, и я не могу понять, что произошло со мной. Я в служении. Я в команде, я пощусь, я молюсь, я бесов изгоняю, я молюсь за исцеление больных, за духовное крещение и так далее. Вы понимаете, что есть сфера, которую Бог хочет тебя вывести, но Он не может вывести тебя до тех пор, пока ты не захочешь взяться за Его руку, слепой, такой, какой ты есть, и пойти за Ним. Куда ты меня ведешь, Господь? А Господь молчит. Куда ты меня ведешь, Господь? А Господь просто ведет тебя и молчит. Он выводил его из его селения. В этой притче намного больше, чем мы читаем с вами. Намного больше, чем просто исцеление слепоты. В этой притче Господь именно говорит о том, как Он выводит человека из той зоны, где он чувствует себя прекрасно. Многие люди никогда не встретятся с Богом только по одной причине. Потому что они не захотели оставить своих друзей, своих близких. Другими словами, они не захотели оставить свой шкаф. Вы удивитесь, если узнаете, что есть вещи, которые люди ненавидят. Но из-за того, что они привыкли жить в этой зоне комфорта, они не собираются выходить из нее. Работа, которую я ненавижу, я каждое утро просыпаюсь и плююсь на ту работу, на которую я иду. Но я не собираюсь уходить из нее, потому что я привык. Я ненавижу эту работу. Я ненавижу всех рабочих. Ну да, мы должны любить, прошу прощения. Но это то, как ты чувствуешь, окей? Я люблю, я покрываю любовью, но терпеть не могу. Все, что вокруг меня в этом курятнике происходит. И тебя тянет куда-то выше, дальше. Тебе что-то внутри есть то, что действительно ты чувствуешь, что ты рожден больше, чем для этого темного шкафа. Есть что-то, к чему Бог ведет тебя. И вот это что-то, это есть рука Божья, которая тянет к тебе. И ты говоришь: Господь, я не знаю. Начинай идти за Ним. Начинай идти за Ним. Делай, что Он тебе говорит. Есть люди, которые живут в семье. Муж ненавидит жену, жена ненавидит мужа. Я ненавижу этого Петра. Он все, он издевается надо мной, он бьет меня, он набивает мне фингалы, он делает что угодно, невозможно появиться в кругу друзей. Так брось ты Петра. Ну, ты понимаешь, ну, это Василь, я уже к нему привыкла. Ну, так начни что-то делать, чтобы поправить положение. Исправь Василя, исправь Петра, извиняюсь. У Петра есть, на Петра есть расправа, амин? На любого Петруху есть... Я не знаю, наручники, тюрьма, что угодно. Что угодно может быть исправить твоего Петра. Есть моменты в жизни, которые... Слушай, ну если тебе не нравится, если тебе не нравится положение, начни менять что-то. Вы знаете, что у нормальных людей, если что-то не работает что-то в твоем доме, мы это или чиним, мы чиним это, амин? Или вышвыриваем это в мусор. Правильно, да? Зачем оно мне нужно? Стоит мусор, не работает, занимает место, починить не хочу или не могу, или невозможно починить. Ты скажешь, оно занимает место, я выбрасываю. Это у нормальных людей. У людей, которые потоплены в религии, они не чинят, не выбрасывают. Они будут мучиться до конца своих дней. Почему? Потому что это их крест. Нет, Петруха, не твой крест. Твой крест – это проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Иго мое благо, и бремя мое легко, Иисус сказал. Бог хочет исправить тебя. Начни менять что-то в своей жизни, начни делать шаг в неизвестность. Как я просто, иногда просто удивляешься, насколько люди довольны в том, где они находятся. Они ненавидят. То, что они, в том, в чем они живут, он ненавидит эту машину, он плюется, он ногами закрывает двери. Ну, что же я сделаю? Машина ничего не собирается менять. Работа, семья, что угодно возьми, мы привыкли к нашему шкафу. Нам комфортно и уютно в нашем шкафу. Зачем менять? Это же займет много сил и много затратится энергии. Но только те люди, которые делают шаг в неизвестность, шаг куда-то, где ты раньше не переживал, что-то, что ты раньше не думал и не мечтал. И именно там Бог будет с тобой что-то делать. Не знаю этих людей, слава Богу. Я никогда не был в этом служении. Будешь? Я никогда бесов не изгонял. Научишься. Я никогда не постился долго. Заставим. Люди никогда не хотят оставить свой комфорт, своих друзей, которых ты терпеть не можешь, свою церковь, которая не меняет ничего в твоей жизни, в твоей судьбе, служение, в котором ты находишься, идет в никуда, в котором нет никакого будущего. Мы живем в какой-то пробирке, которая ты просто сидишь там, как, знаете, как туфелька инфузория. В этой пробирке и просто смотришь на всех и ничего сделать не можешь. Почему ты там? Да мне нормально тут нравится, тепло и хорошо. Мне тут хорошо, меня бесы не атакуют. Конечно, не атакуют. Ты с ними дружишь. Чего им тебя атаковать? Вы понимаете? Зачем мне это делать? Ты с ними друг. Некоторые люди говорят, я их не трогаю, они меня не трогают. Так это же друзья. Только друзья они друг друга не трогают. Вы согласны? Ну что мне моего друга трогать? Я люблю Артема, я его не трогаю, он меня не трогает. Мы любим друг друга. Вы понимаете, да? И когда люди тебе говорят, я его не трогаю, он меня не трогает, тогда люди говорят о друзьях. Если они дружат с бесами, они всегда будут говорить, я его не трогаю, он меня не трогает. Все нормально. Но когда ты начинаешь шевелить вот эту демоническую всю нечисть вокруг тебя, вокруг тебя сразу новости начинают всплывать. Знаем его, ее знаем. Что у вас такие? Знаем мы, у вас все такие. Понимаешь, что есть вещи, где Бог начинает делать. Да, ты можешь смотреться очень смешно, когда Бог тебя ведет. Ведет тебя слепого. Мне Божьи методы вообще, они меня... И ты говоришь, Господь, сделай в моей жизни какое-то чудо. Такое чудо, которое никогда в моей жизни не происходило. И Господь поворачивается и... В глаза тебе. Господь, я чудо просил, зачем ты меня оплевал? Не верите? Читаю. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему в глаза, возложил на него руки. Он думал, что он сначала возложит на него руки и исцелит. Он сначала плюнул, потом возложил. Можете себе представить? Ну, проще объясняю. Ты выходишь для молитвы сюда и говоришь, пастырь, помолись за меня. Я уверен, что у меня будет серьезное, а потом, знаете, меня засудят здесь. Аллилуйя, мы иншуренс имеем. Вы понимаете? Вы поняли картину, да? Ты выходишь для молитвы в слезах, тебя Бог коснулся. Господь, я хочу, чтобы что-то в моей жизни делать. Ты выходишь для молитвы и тут... Что произошло? Не знаю, чудо. Вы поняли картину, да? Ну, читаем слово, как оно написано, вы понимаете? Не надо извращать. Вот так и было. Выходит больной, говорит, мы тебя к Иисусу ведем. Пошли. Мы ведем тебя к самому Иисусу. Да, идем. Уже все, вывел его из селения и плевал. Представляете картину, да? Исцеляющий нас, дорогой Господь. Но понимаешь, что Господь делает все не так, как ты думаешь, а Господь так не робе. Можешь себе представить, Иисус бы пришел в религиозную церковь и начал всех оплевывать. Ну, исцелять, я имею в виду. Там же больных много. Можете себе представить, это точно не Иисус. У Иисуса методы, какие, которые ты не думал. И когда ты думаешь, что Бог будет делать так, Он берет по воде и идет. Когда ты думаешь, что Он будет руки возлагать, Он взял и оплевал тебе. И не просто оплевал, в глаза. Другой раз Он вообще плюнул на землю, сделал грязь. Написано брение. Брение это грязь переводится. И потом взял и глаза помазал. Представляете, грязью обмазать. У Иисуса методы очень интересные. Знаешь, почему это делать? Он мог взять, подумать только. Он мог только дунуть на этого человека, и исцеление пришло. Почему Иисус это делал? Все вот эти грязи, плевки, выводы, какие-то возложения рук. Зачем? Что Бог не может даже подумать только, и человек будет исцелен. Он Бог всемогущий, амин. Зачем Он делал методы и постоянно разные? Чтобы дать тебе понять, что для каждого человека у него есть свой путь, своя дорога, абсолютно отдельная от того человека рядом стоящего. Просто приготовься к тому, что Бог использовать будет тебя. Когда ты выйдешь из своей зоны комфорта, может что-то в твоей жизни произойдет. Многие люди ничего не хотят в своей жизни делать. Они согласны жить в своем курятнике. О, знаешь, я не знаю, было ли у вас такое чувство. У меня были места, где я вот ходил... Я никого, поверьте, никого не унижая, никого не превознося, не унижая, просто был в церквях. И иногда ты слушаешь темы, ты слушаешь какие-то вещи, ты слушаешь что-то, что говорят с кафедры. И я чувствовал себя, как, знаете, как человек, который создан для чего-то больше. Я чувствовал себя, как, знаете, как орел в стае курей. У которых есть крылья, у которых есть клювы, у которых есть глаза. Но толком они ничего не умеют. Они для мяса там. Они просто их греют для мяса. Надо, постригли, надо, сделали, надо яйца снести. Снесли яйца, забрали все яйца у них. Вы понимаете? Курятник. Я не верю, что Богом церковь создана как курятник. Церковь создана, и там пастору надо яйцо, он выдавил. Пастору надо там перышки для подушки. Он взял тебя, понимаешь, перышки состриг. Где сестра? Да нету, отлучили. Перья надо было. Вы понимаете, что есть моменты в жизни, когда они делают, что хотят. Я думаю, Господи, я не знаю, есть ли у вас такое внутри чувство, что ты создан для чего-то намного больше, чем сейчас ты имеешь. Ты создан для чего-то намного большего, чем то, в чем ты сейчас живешь. И вот это именно то, что влечет тебя. Честно скажу, если ты курятина, то среди орлов у тебя будет проблема. Поэтому я никогда не затаскиваю никого. Я говорю, Господи, это церковь, если действительно ты сюда... Потому что я честно говорю, родные мои, я летать хочу. Вы слышите? Я хочу делать все, что говорит вот это слово. Я хочу летать. Орел не только летает, он кусается тоже. Чикен ничего не умеет делать, он только клюнет тебя. Так. Что это такое? Вы понимаете, я не хочу быть среди стаи воробьев. Я не хочу летать до забора и назад. Вы слышите, родные мои? Я не хочу летать, я не хочу смотреть на крышу и всю жизнь говорить, вот бы перелететь вот эту крышу. Только курица думает, потому что она летать не умеет. И для нее крыша – это достижение. Родные мои, я хочу летать. И чтобы вы точно так научились летать, жить в Боге, быть в славе Его, летать. Ты создан Богом, чтобы править и летать. Перестань мучаться в стае воробьев, потому что их мышление абсолютно не сходится с твоим. Их понимание не сходится. Им бы только где-то залететь, семечек поклевать и на проводах посидеть, почирикать. Родные мои, у нас есть намного больше призвания, чем в стае воробьев, чем в курятнике. Я не хочу там жить. Пусть меня считают как угодно, говорят что угодно. Хуже все равно уже не скажут. Уже все, что можно сказать, хуже уже сказали давно. Так что аллилуйя, аминь, мы продолжаем идти дальше. Аллилуйя, муза. Вы понимаете, я не хочу там жить. Я не хочу там быть. Я не хочу там присутствовать. Вокруг людей, которые движутся в никуда. Мне бы мой бизнесок. Мне бы мой вот семейку. Ну окей, настроил ты все. По человеку, как по человеку можно судить? Другие люди говорят, вот, приехал брат. Брат Андрей. Вот он имеет... А кто такой Андрей? Вы заметили, как всегда, я уже об этом говорил, еще раз этот момент скажу. Вы заметили, как всегда у человека Андреев много, амин? Ну ты говоришь, ну вот тот, помни, Баламут. А, знаем. Или, ты знаешь, этот, пришел вот этот еще, какой-то там Семен или какой-то еще другой человек. А какой он? А это тот брехло. Ты, о, все, знаю. Понимаете, у человека всегда есть под его именем еще есть второе имя, амин? Именно твое настоящее имя. Вот это твое настоящее имя, вот это вот то, как, знаешь, иногда, если ты хочешь узнать, как о тебе говорят, ну, кто ты, да? Послушай разговор о себе, когда тебя нет вокруг этих людей, внутри этих людей. Честно скажу, родные мои, когда я несколько лет назад услышал, что во мне говорят, я упал на колени. Я сказал, Господь, поменяй меня, я не хочу быть таким. Но то, что сейчас говорят, то они, знаешь, люди говорят иногда из зависти, из-за зла, но это не обращаю внимания. Но когда люди тебя знают, вы понимаете, да, о чем я говорю? Знают тебя. Твои хорошие друзья, не какие-то там со стороны атакуют тебя. Люди, которые знают тебя. Вот просто послушай их разговор как-нибудь или спроси у кого-то, что обо мне говорят. И ты увидишь свое настоящее имя. А, это тот брехло, а это ворюга. Понимаешь, это? А, это тот синяк. Понимаешь, что угодно, понимаешь? Я имею в виду, всегда у тебя есть какое-то имя, которое отображает настоящую твою сущность. И вот это именно то имя, о котором говорил Соломон. Лучше иметь доброе имя, чем множество богатств. Он именно говорил о добром имени, о том имени, которое идет за тобой, вслед за тобой идет. Хорошо, второй момент. Давай я сейчас заберу у тебя все. Окей, я знаю такую сестру, Свету или Таню. Окей, и мы заберем у Светы и у Тани работу, дом, семью, все заберем. И потом я потом спрошу у тебя, кто ты? А сказать-то и нечего. Потому что все о тебе люди знали, у тебя отобрали. Родной мой, есть вещи, которые невозможно от тебя забрать. Это твоя жизнь и то, кто ты по-настоящему есть. И вот именно вот это ты должен создать в своей жизни. Та вещь, которая, помните, как Иисуса? Всегда за ним ходило второе имя. Одни говорили, нет, он любит людей. Другие говорили, нет, он развращает народ. Всегда были вещи, которые ходили за именем. Всегда за твоим именем будут ходить какие-то моменты. Это именно то. Это именно то твое имя. Там, где ты находишься. Именно вот эта зона комфорта. Именно вот эта вот зона, где ты живешь. Как о тебе отзываются люди. Некоторые люди, я даже скажу, наверное, большинство, с которыми я встречался, согласны прожить всю свою жизнь в рабстве, чем сделать хотя бы один шаг в неизвестность. Большинство людей, христиан, с которыми я встречался, они согласны прожить всю свою жизнь в рабстве, в дискомфорте, в том шкафу, в котором они живут, чем сделать один шаг в неизвестность и попробовать что-то, чего ты раньше не пробовал. Как мы с вами уже говорили, я помню еще когда-то, я не люблю эту американскую еду. Приехал в Америку, такой новоиспеченный. Я сразу знаю, когда кто приехал свежий в Америку. Ему он плюется на еду, ему все не нравится. Он ходит в своем, знаете, в адидасовском костюме. 2,5 года. Расстаться с ним не может. Ладно, оставим. Понимаете, и он не может, понимаете, вот, и ты смотришь, я люблю, я ненавижу эту американскую еду. Ла-ла-ла. Аллилуйя. Вот. Чуть-чуть тише меня сделай. Меня слышат. И смотрите, ты приезжаешь в Америку. Ты все ненавидишь. Обычно все можно различить человеком. Не люблю то. Колбаса это воняет. Вообще сосиски эти безвкусные. Вся эти помидоры это вообще вода. Понимаешь? И все, чтоб ты за что не взялся, все тебе не нравится. Я ничего этого пробовать не буду. Потом смотришь, проходит 2 года. А, что говорит, пиццу вообще в жизни трогать не буду. Потом смотришь, приезжайте, друзья, ко мне. Смотришь, все, что он говорил 2 года назад, он ненавидит, он накрывает стол. Пицца, колбаса безвкусная, помидоры водяные. Так что, ты не мог бы сгонять в русский магазин подкупить? То дороговато что-то. Сидит, пиццу ест, которую он раньше ненавидел. Родные мои, вы понимаете, что есть что-то за пределами твоего мышления, что может тебе что-то еще нравится более того, что ты сейчас имеешь? Откуда ты знаешь, что ты можешь, а что ты не можешь? Ты можешь намного больше, чем ты сейчас знаешь и представляешь себе. Я люблю, когда поезд проезжает. Так все шумит, знаешь, кажется, как будто Христос приходит. Так хочется всегда руки поднять. Первый раз помню, когда молились на первом служении, все не поняли, ничего себе молитва. Все шатается вокруг. Понимаете, да? И откуда ты знаешь, что может тебе нравиться, а что не нравится? Откуда ты знаешь все? Ты не пробовал ничего. Ты пробовал только маленькие мизерные вещи в своей жизни. Сделай что-то в своей жизни, чего ты никогда не делал еще. Если ты захочешь и пойдешь с Иисусом в неизвестность, его методы настолько странные, нормальный человек скажет, что Бог так не делает. Мы уже говорили с вами о тех вещах, которые Господь просто взял, плюнул. Господь сделал какие-то вещи, Господь делал все, что ему хочется. Только по одной причине он доказывал тебе, что когда он начнет вести тебя, приготовься ко всему. Приготовься ко всему. У него методы не такие, как ты думаешь. Его методы очень интересные. Второй момент очень интересный здесь. 23. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он взглянув и сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Вот здесь момент. Родные мои, никогда не бойтесь попросить Бога, чтобы Он прикоснулся к тебе еще раз. Некоторые люди думают, что я один раз встретился с Богом, один раз встретился с Иисусом, и этого достаточно. Родной мой, проси Его прикасаться к тебе до тех пор, пока в твоей жизни что-то не произойдет большое. Никогда не постесняйся сказать Ему, да, Господь, мне лучше. Я еще не там, где я хочу быть, но я уже не там, где я был. Вы слышите меня? Вспомни, где ты был. Некоторые люди говорят, а Бог тебя не изменил. Родные мои, не вздумайте работу Божью дать какому-то человеку потоптать. Да, я еще не там, где я хочу быть. Да, я еще не достиг того, чего я хочу достичь. Это мой путь. Но я уже не там, где я был. Научитесь радоваться вещам, которые вы уже достигли. Знаете, дьявол обкрадывает тебя и обкрадывает Бога от его славы, когда он тебе говорит, ничего у тебя в жизни нет. И ты вроде хочешь вспомнить, там намного лучше уже, чем было. Я намного больше знаю, я знаю теперь, куда идти. Никогда не стесняйся попросить Бога прикоснуться к тебе еще раз. Потому что, может быть, тебе Господь уже коснулся, и ты видишь людей сейчас, как деревья. Ты видишь людей неправильно. Весь моменты, которые еще не очень ясно в твоей жизни видно, проси Его еще раз прикоснуться к тебе. Не стесняйся никогда попросить Бога о втором прикосновении, третьем прикосновении, чтобы твоя жизнь полностью была изменена. Дьявол нас обкрадывает тем, что мы с вами, когда начинаем, мы никогда не заканчиваем. Вся наша жизнь состоит из обрывков, кусочек. Я начал молиться и просил. Я сказал, с Нового года я прочитаю всю Библию до конца. Я просил. Я буду делать что-то для Бога, чего я раньше не делал. Я буду поститься. Начал поститься и просил. Если взять всю твою жизнь и развернуть ее, вся твоя жизнь состоит из обрывков, из кусков. Маленькая мечта оборванная. Кусок обрезан. Там оторвано, там обрезано, там брошено, там не закончено. Научись доводить вещи до конца. Возьми одну вещь. Одну. И доведи ее до конца. Ты увидишь, что Бог сделает с твоей жизнью. Второй момент. Научитесь радоваться. Научитесь славить Бога и благодарить Бога. Частично. Ты хочешь достичь, например, полной свободы. Все хотят достичь полной свободы. Но иногда, приезжая после встречи с Богом, после энкаунтера, после освобождения, да, ты еще не достиг полной свободы. И ты говоришь, я не достиг ничего. И сколько я вижу ребят, девушек, они срываются. И этим просто топчут все дело Божье, которое Он уже совершил в твоей жизни. Научись благодарить Бога кусочками. Разбей свою свободу по кусочкам. И ты скажи, да, я раньше грешил или грешила постоянно. Сейчас у меня этого нет. У меня остались еще есть какие-то моменты, какие-то рефлексы, какие-то воспоминания, которые мне, может быть, сейчас не дают еще правильно жить. Но я никогда не дам этому уничтожить то, что Бог уже сделал в моей жизни. Научитесь славить Бога фрагментами. Да, Господь, Ты сделал. Это все равно, что начать худеть, да? Например, ты в Америке накопил 300 паундов. О, много. Окей, срежем. 200. Для мужиков 200 это еще норма, для женщин 200 это много. 300 для мужиков уже много. И ты говоришь, я хочу потерять, например, 50, 60, 70 паундов. Окей, возьмем 100. 100 паундов потерять, вау. Почти целого человека потерять надо. Носишь на себе. Родной мой, ты не можешь потерять весь этот вес за полгода. Или даже за, может быть, за 2, за 3 месяца. Амин. Но научись, разбей свою жизнь по фрагментам. Так, я хочу достичь вот этого момента. Знаете, почему мы не научились побеждать? Потому что мы не научились радоваться. Разбей, например, я хочу потерять 100 паундов, я буду делать это в 5 заходов по 20 паундов. Это я говорю мирские вещи. То же самое ты можешь применить в духовные вещи. Я хочу достичь 2-недельного поста в своей жизни. Для некоторых из вас это великое достижение. Если вы достигнете 2-недельного поста, в вашей жизни начнут происходить великие вещи. Начни. Так, я пощусь сейчас 2 дня. Или я буду поститься неделю, потом сделаю перерыв, и потом неделю, если ты можешь. Или 2 дня перерыв, и потом 2 дня перерыв. Потом сокращать перерывы. Самое главное, возьмись и начни делать что-то. Сколько я вижу вокруг талантливых людей. Людей с великим потенциалом, которые ничего в своей жизни не достигают. И ничего до конца своей жизни не достигнут. Только по одной причине. Потому что они не умеют доводить дело до конца фрагментами. Похудел на 20 паундов. Сделай праздник. Только не покупай чизкейк. Окей? Аллилуйя. Потому что ты их быстро назад наберешь. Потом сделай еще 20 паундов. Знаете, почему дьявол крадет всю славу Бога? Потому что мы не научились благодарить Иисуса за маленькие вещи. Кто может поднять руку и сказать, что после встречи с Богом вы уже не такие, какие были раньше? Кто может сказать, что мы еще не там, где мы хотим быть? Тоже поднимите руку. Вы видите, да? Вот вам и статистика, родные. Мы все одинаковые, вы слышите? Мы все с вами абсолютно одинаковые. Дьявол тебе навешивает в разум, что ты одна единственная, которая в проблеме. Вот всех Бог освободил, а тебя нет. И ты думаешь, точно, Господь, морока с этим всем. Пойду я сорвусь уже на всю катушку. И сколько я видел людей, которые срывались. Только по одной причине. Потому что ты не понимаешь, что все мы находимся в одной и той же карете. Мы плывем на одном и том же корабле. Мы все с вами достигаем вещей фрагментами. Каждый раз. Я еще не там, где я хочу быть. Я всегда люблю говорить, что все только начинается. В твоей жизни, что все только началось. Начни благодарить Бога. Да, Господь. Самое главное, родные мои, ты не можешь захватить сейчас всего поля. Помните, как Господь вывел Иисуса Навина в обетованную землю? И Он сказал ему, помните это место? Он сказал, я не дам тебе захватить всего обетованной, все обетованной земли сразу. Потому что ты не сможешь, вас слишком мало, чтобы контролировать все, что вы захватите. Вы понимаете, да? Но Он говорит, я буду вам давать фрагментами. Вы захватите один город, укрепитесь в нем. Потом, когда у вас родятся дети, вы понимаете, да, как он говорил ему захватывать? Он не сказал ему, ты захватишь. Иисус Навин умер, и они захватили меньше половины обетованной земли. Еще оставалось написано большое количество незахваченной земли. Знаете почему? Это есть принцип Бога в твоей жизни, это не есть. А Господь, а почему ты мне сразу все не можешь дать? Классного мужа, классную работу, много денег, служение, там все и то, и то. Ты треснешь и разверся на куски, потому что ты не сможешь контролировать всей своей территории. Тебя гордость уничтожит сразу. Поэтому Господь дает тебе фрагменты. Освободился, радуйся, укрепись на этом моменте. К этому я больше никогда в своей жизни не прикоснусь. Освободил тебя Бог от зла, держись в этом. Научись захватить маленький кусочек и стоять на нем. Не отдай этот кусочек никому. Ты можешь сделать шаг назад и отдать все дьяволу запросто. Да, ты можешь стоять на этом маленьком захваченном куске и говорить, да, у меня нет зла, но у меня еще есть раздражение. У меня еще есть недовольство. У меня еще есть какая-то гордость подступает. У меня еще есть еще какие-то моменты в моей жизни. Да, родные мои, территория еще остается захватывать много, вы слышите? У всех у нас одинаково. Но научись захватывать фрагментами, кусочками. И радоваться о том, что Господь уже тебе дал. Когда ты научишься делать это, Он даст тебе больше. Когда ты укрепишься, Он даст тебе еще больше. И таким образом ты идешь дальше. И захватываешь больше, и больше, и больше территории. Я еще не там, где я хочу быть. Но я уже не там, где я был. Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом Иисус опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказал ему, слушайте очень внимательно, очень интересный стих. не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Смотрите, что здесь происходит. Когда Бог сделал что-то большое в твоей жизни, тебе сразу хочется побежать и рассказать всем, ну, типа как бы доказать, вот Бог сделал это в моей жизни. Но сам Господь сказал этому слепому, не вздумай заходить в селение. Знаете почему? Потому что он его вывел из селения. Значит, там было что-то, что держит, что держало его исцеление. Вы слышите? Моменты есть в твоей жизни, к которым ты не имеешь права прикасаться и возвращаться с ним, к ним никогда не имеешь права. Есть сферы, друзья, места, которые Иисус об этом говорит, которым никогда тебе нельзя прикасаться. Это уничтожит твою свободу. Это уничтожит твою силу. Это заберет твое благословение. Есть места, в которые тебе строго вход запрещен, которым тебе нельзя прикасаться. Если ты к ним прикоснешься, вся твоя сила будет забрана. Кто знает, такой маленький фрагмент вам просто расскажу. Мультфильм «Супермен». Все знают, да? Я думаю, ни у кого нет вопросов. Все знают мультфильм «Супермен». Супермен делает все, там побеждает, ему нет никаких проблем, он делает все, разрывает. Но у него есть одна проблемка у Супермена. Все знают, да, эту проблемку? Есть камень, который называется «Криптонайт». Криптонит. Ну, я говорю по-английски, криптонит по-русски. Okay? Есть камень криптонит, да? Который из какой-то планеты, если он этот камень возьмет или прикоснется, или попадет в присутствие этого, вся его сила, он становится слабый, как все остальные люди. Это маленький такой фрагмент. Просто я тебе скажу, на этом моменте я просто тебе просто хочу показать. У каждого христианина есть сфера и поле, где, когда ты попадешь в среду этих друзей, или в среду вот этого атмосферы, там, где ты раньше был, в селение. Иисус его назвал, не заходи назад в селение. Почему? Значит, есть что-то, что делает тебя слепым опять. У каждого из вас есть моменты в жизни, какое-то селение в кавычках, которое, когда ты попадешь, оно сделает тебя слепым. Ты сядешь опять туда же, и ты станешь еще хуже, чем ты был раньше. Есть вещи, которые, когда Бог освобождает тебя, Он тебе говорит, к ним никогда назад больше не возвращайся. Амин. Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил на него руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Есть люди, которые даже не должны слышать о том, что Бог сделал в твоей жизни. Как же, я же должен свидетельствовать. Читай Слово Божие. Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Есть люди, моменты, сферы, в которые тебе вход строго запрещен. Там, где ты перестанешь быть самим собой. Там, где ты сядешь на полный ноль. И дьявол сделает с тобой, что он хочет. Никогда не бойся сказать Иисусу, прикоснись ко мне опять. Никогда не бойся сказать Иисусу, прикоснись ко мне еще раз. Я хочу видеть, Господь. Я хочу видеть чудеса в моей жизни, я хочу видеть славу Твою. Родные мои, мы только начинаем. Я знаю, война очень тяжелая, у меня война очень тяжелая, у каждого из вас война тяжелая. Потому что дьявол, он знает, что мы с вами хотим летать, вы слышите? Я честно говорю, дьяволу лучше меня убить, потому что я не собираюсь сидеть на этом уровне, на котором мы находились раньше, даже на этом уровне. Потому что мы будем рыть, мы будем молиться, мы будем поститься, и мы выйдем в ту сферу, где Бог хочет видеть нас. Я знаю, что это будет война нелегкая. Некоторые люди удовлетворяются тем, они уже достигли, они сделали какие-то, начали какие-то энкаунтеры делать, они все, они довольны. Начали там изгнание бесов и освобождение, они уже довольны, они все остановились, все, слава Богу. Родные мои, все только начинается. Бог хочет освободить нацию, и одному человеку или двум это не под силу, вы слышите? Каждый из вас должен занять свое место. Каждый из вас должен занять свое место в теле Иисуса Христа. Ты скажешь, кто я? А кто такой я вообще? Точно такой, как и ты. Человек, который просто один раз очнулся и сказал, я не понял, что я делаю в курятнике. Да, кури на меня плевали, царапали меня своими лапками. Не давали мне зерна. Но я все равно улетел. Они до сих пор пытаются клевать, но это все беспомощно. Они даже клеваться не умеют, больно. Вы понимаете, что есть вещи, в которые ты должен выйти? Там, где Бог видит и хочет ввести тебя в что-то великое. Бог что-то хочет от тебя достичь того, что ты не видел. Родные мои, я верю, что церковь должна перейти абсолютно на другой уровень. Я верю, что церковь, мы постоянно, знаете, крутимся вокруг наших проблемок. А кто начнет заботиться о тех, кто умирают тысячами за пределами? Все, что дьяволу надо, сосредоточить тебя на твоей проблемке и всю жизнь водить тебя вокруг твоей проблемки, вокруг одной и той же проблемки ты ходишь. Ой, я опять упал, опять буду сражаться, опять сражаюсь. Ой, опять упал, как у тебя дела? Да плохо, сражаюсь. Родной мой, начни делать что-то для Иисуса, и ты увидишь, как все эти вещи начнут вот так вот освобождаться. Потому что, когда ты сосредоточен на себе, Бог ничего в твоей жизни не делает. Но когда ты написано, да, что прежде всего ищите Царство Небесного, знаете это место, все знают, все его наизусть знают, и никто практически не делает. Прежде всего ищите Царство Небесного. Что это говорит? Это говорит отложить все свои успехи. Все свои проблемы, все свои недостатки. Прежде всего ищите Царство Небесное, и все остальное, все это приложится вам. Все, что там написано, приложится вам. И даже свобода в твою жизнь придет. Вы увидите, как быстро. Я всю свою жизнь сражался с некоторыми вещами. И я думал, что я никогда не смогу заиметь победу в этой сфере. Но как только Господь говорит, начни делать, я говорю, Господь, кто я? Я еще до сих пор сам не победил некоторые вещи в моей жизни. Он говорит, сделай шаг веры. Я говорю, Господь, все, я даю тебе, я делал шаг веры. Я увидел, просто цепи упали от меня. Потому что когда ты становишься в армии Иисуса Христа, сам Иисус будет заботиться о тебе. Он сорвет с тебя все, что не нужно тебе, потому что ему нужны солдаты в этой армии. До тех пор, пока ты будешь крутиться вокруг своей проблемки, сразу говорю, всю свою жизнь будешь ходить вокруг своей проблемки, пока не умрешь. Всю свою жизнь. Потому что люди не хотят оставить себя. Написано, отвергни себя. Некоторые люди говорят, о, это отвергнуть себя, это значит отвергнуть, вот когда ты уже состоишься, такой станешь успешный. Отвергни себя, даже когда ты себя терпеть не можешь. Отвергни себя, все, что мешает тебе. Все свои проблемы, возьми крест и иди за ним, несмотря ни на что. Ты увидишь, как Бог будет, что Бог начнет делать в твоей собственной жизни. Твоя семья начнет восстанавливаться на твоих глазах. Дети начнут приходить к Иисусу. Ты увидишь, как, когда ты начнешь тянуться к Нему и скажешь, Господь, я все отдаю Тебе. Ты увидишь, как Он будет делать все в твоей жизни. Я думаю, вы что-то взяли для себя сегодня, амин. Давайте с вами сейчас встанем. Если просто он просто сейчас будет полностью заведовать всем съемками, если он к вам подойдет и попросит ваш телефончик и пригласит вас на съемку, не пугайтесь, пожалуйста, окей? Если у кого из вас есть что-то в сердце, что наболело, и вы уже долго это в сердце держали и никому не говорили, потому что нет такой возможности, сейчас у вас есть такая возможность сказать это на весь мир. Так что с вас будут смотреть и в России, и здесь, и где угодно. Так что если у кого есть что сказать, у кого-то есть такое слово, подходите ко мне, говорите, мы будем специально делать передачи. Все равно про что, потому что мы разные, на разные темы будем передачи делать. И мы вас включим, пригласим в студию и снимем с вами ток-шоу. И надеюсь, что это все, конечно, будет служить Господу и на цель евангелизации. Слава Господу! Amen. Слава Иисусу! Спасибо, Славик. Скажу еще сразу, что без всякой рекламы, без ничего, в месяц посещают наш веб-сайт, в один месяц около 4000 человек. Я не знаю, откуда они берутся, не спрашивайте меня. Я только вижу внизу цифру, окей? Буквально за две недели больше 600 человек только посетили наше так-шоу. Больше 600 человек. Я не знаю, кто его смотрит, как люди доходят туда. Я просто смотрю, иногда на интернете по 20, по 15 человек сидит в одно время. Выходишь, смотришь, ничего себе, сколько людей сейчас на интернете. Люди питаются, люди слушают проповеди. Так что просто, и я там скажу, это такой метод очень, очень дешевый и очень классный. Потому что в любое время ты можешь прийти, посмотреть, послушать все. И он становится, веб-сайт, лучше и лучше. Если кому-то надо что-то, там все сейчас есть. Там информации море. Окей? Хорошо, еще один момент у нас будет. Галина, пожалуйста, я попрошу тебя...